если это поете. Если и это не поете, ну что уж поете? О скорбящем пришествии. Господь положил мне на сердце еще в заключение нашего общения по теме «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите», немножко поделиться состоянием мирового христианства на сегодняшний день и опасностями для Церкви Иисуса Христа, среди которых мы живем. Вы знаете, это не моя только тревога или переживание. Даже наши братья и сестры, вот, из регистрированных общин и их служителей, они тоже об этом переживают. Переживают. Вот у меня есть такая выдержка из газеты «Наши дни», в котором один из московских служителей, Николай Епишин, как он здесь назван, епископ, делится. Немножко прочитаю. «Много лет я служитель в церквах нашего братства. Много довелось мне увидеть за более чем 30 лет активного служения. Но, наверное, никогда не было так тревожно на сердце за состояние наше, как сейчас. Поэтому я и решил поделиться с вами, дорогие читатели, этой тревогой, своим беспокойством и ощущением кризиса. То, что вы прочитаете, это не какой-то теоретический анализ. Это увиденное и прочувственное мною как пастором, проповедником, короче говоря, служителем Христовым. То, что я говорю здесь, это всего лишь малая часть того, что я переживаю. Другие служители также видят и чувствуют нечто подобное. Поэтому данная статья еще и приглашение к обсуждению темы. Я надеюсь, что нам удастся найти выход из создавшегося положения, и потому с нетерпением жду вашей реакции, дорогие друзья». Это он делился осенью 96-го года вот через газету «Наши дни» номер 1. Многократный кризис баптизма в России. Кризис кадровый, кризис миссионерский, кризис экономический и все другие. И насколько такой кризис души моей касается, братья и сестры, расскажу немножко. У нас там в Киргизии есть маленькая такая деревня в самых горах, Кировка называется. Там родилась группочка детей Божьих, 6 сестер. Ни одного брата. Сестра руководящая. Из 6 сестер 2 киргизки уверовали. Мы радовались. А посещали их редко. Как немножко утром говорил, что Бог возрастил наше братство, а служителей не хватает. И вот так. 3-4 месяца раз ездили туда. И когда вот уже после Нового года поехал, а сестра руководящая говорит: «Яков Григорьевич, можно к нам больше не ехать? Мы нашли настоящую живую церковь». Говорю: «Откуда вы нашли?» «Из Петербурга». «Вы слышали, по радио проповедует Дерек Принц, который интерпретирует Библию. Вы, наверное, тоже слушаете некоторые его проповеди. Это харизмат высшей волны. Один из представителей церкви «Новая жизнь». Или «Новое движение». Или еще как-то называется. В общем, в раз потеряли 6 сестер. В раз. Попытался беседовать, не принимает. Дал ей материалы Ивана Вениаминовича Каргеля об отношении евангельских христиан-баптистов к заблуждению пятидесятников. Дал другие материалы почитать. Говорит: «Ну ладно, вы оставьте, я должна сама побыть, потом скажу, как у меня будет свидетельство». Немножко прошло времени, приехал опять домой. Нина Степановна дает мне письмо и сверточек, возвращает назад материалы. Написано там: «Я очень вас уважаю и буду продолжать уважать и любить, как брата, как служителя, но путь мой, Сережа, муж ее, он тоже там теперь покрестился, языками стал говорить, с новой жизнью, с жизнью полного Евангелия». То, что я немножко, когда сегодня или вчера, да, немножко читал там, как эти люди говорят-то, что у нас сейчас полная жизнь, полное Евангелие, что Бог избавил нас от грехов, от болезней, от смерти, от сатаны. А? От бедности. Бог избавил нас. Вот, говорит, смотрите, вот у нас во Фрунзе, или Бишкек сейчас называется, они за 3 года уже покрестили 4000 человек. 4000 человек. У меня есть вот такое свидетельство, братья и сестры, я немножко буду ссылаться, чтобы не своими словами говорить. Вот есть газета «Протестант», вы ее, наверное, читаете, издание «Евангельских христиан-баптистов», номер 2, осень 1996 года. «Радость моя в вас пребудет, словами Господа. 2000 год – время великого пробуждения. В начале нового века мы будем молиться в каждом городе России. Такую уверенность высказал председатель Союза христиан веры евангельской епископ Владимир Мурза в нашей беседе». Вот здесь его фотография. Кому будет интересно, после собрания посмотрите. Маленькую выдержку отсюда прочитаю из его вот интервью, которое он дает. В 92-м году водное крещение приняли 6 тысяч человек, а на следующий год, 93-й год, уже 10 тысяч человек. Мы радуемся и благодарим Бога, что в нашем братстве за прошлый год приняли крещение 4258 душ. Конечно, из небытия они пришли в жизнь Божию, родились свыше. А вы смотрите, как шагает заблуждение. И еще. Вот здесь есть у меня такая статья тоже, интервью. Из «Протестанта» 95-го года. Это интервью дает председатель Российского союза Иоанна Христиан-Баптиста Петр Коновальчик. А вот здесь, видите, вверху, «Великий юбилей, 2000 год». Немножко об этом скажу с предисловием. В 87-м году, когда освободившись, жил я под надзором, и однажды неурочно вызвали меня в милицию. Говорят, начальник милиции хочет с вами побеседовать. Пришел, завели в кабинет, начальник милиции сразу вышел, остался там один человек, с которым мы 3 раза встречались в нашей жизни. В 77-м году в горах в Алматы, кто старые журналы читает, когда мы там молодежное общение проводили, более 1000 человек молодежи было, и их человек 300. Товарищи, которые опекали нас 2 суток, вот там мы познакомились. Он тогда был подполковник КГБ, забыл, как фамилия его. А потом 2 раза приезжали они ко мне в лагерь своими предложениями и с давлением своим. И вот пришел, я тут увиделся, поздоровались, приглашают, садитесь. Ну, как терпите надзор, как ваше здоровье, как ваша семья? Так, все нормально, вроде беседа. Сижу, отвечаю, кое-что сам спрашиваю и молюсь. Господи, зачем он меня сегодня позвал? Почему он из Алматы приехал сюда? Он уже не подполковник был, вот, заместитель председателя КГБ Казахской ССР. А я-то по сравнению с ним совсем маленький человечек. Дай мне, Господи, понять, что он хочет. И вот он задает вопрос. Яков Григорьевич, а вы знаете, в следующем году будет такое великое историческое событие. Всемирное. Делаю вид, что не знаю, говорю, какое. Неужели не знаете? Ну, хотелось от вас послушать, если вы заинтересованы, так спрашивайте. Празднование тысячелетия христианства на Руси. В 1988 году празднование тысячелетия христианства на Руси. А вы будете праздновать? Мне интересно узнать. А братство Совет Церквей будет праздновать? Смотрю на него, говорю. А вы же человек неверующий. Каким образом это вас касается? Буду я праздновать или нет? Будет ли праздновать наше братство или нет? Нас все касается. Думаю, правильно сказал. Если КГБ все касается, нас тем более касается. Все касается. Не хочу отвечать прямо. Говорю, а вы, кажется, коммунист. Ну да. А вы Владимира Ильича Ленина уважаете? Что за вопрос? Так уважаемый вами Владимир Ильич Ленин собственноручно написал: никакой чиновник не имеет даже права интересоваться вопросами религии, потому что это дело сугубо лично каждого человека. Вы, чиновник с большими погонами, не имеете права по указанию вашего вождя спрашивать меня об этом. Он помолчал. Потом говорит: ну а как человеку, вы можете сказать? Они люди разумные, туда глупых не берут. Подумал, говорю, как человеку могу сказать. Я буду рад послушать. Вот я лично не буду. Почему? Думаю, что и наше братство не будет. У нас один дух. Но почему? Тут есть две причины. 1000 лет назад на территории нашей страны совершился великий исторический обман, который был не образованием христианства на Руси, христианство Дней Апостолов на славянские земли еще пришло, а был началом союза официальной церкви с государством. Князь Владимир приехал из Софии и женился там, на Софии, вот греческой царевне какой-то там. Издал указ, загнал всех славян в Днепр вместе с их идолами туда. Покрестил в один день и спек христианство. Не будем мы праздновать исторический обман. Но вы сказали две причины. Я и вторую скажу, не постесняюсь. Этот праздник готовится по вашему плану. То есть как? Ну, очень просто. Вот сейчас же 87-й год, еще до праздника год, а вы зачем приехали меня спрашивать об этом? Вы сами понимаете, что вам во многом пришлось отступать. Но и отступая, вы создаете церковь по своему плану. Он посмотрел так, улыбнулся и говорит: великую блудницу. Да, говорю, хорошо, что вы откровение знаете. Великую блудницу. Хоть она на звере багряном, хоть он на ней, она блудница. Когда христианство соединяется с миром, с гражданскими властями, оно перестает быть представителем Царства Небесного на земле. Перестает. У нас другой удел. Нас Господь призвал в своем свидетельстве предсмертном перед Пилатом: «Царство мое не от мира сего. Если бы царство мое было от этого мира, служители мои подвязались бы за меня. Итак, ныне царство мое не от мира». Истинные дети Божьи, которые уверовали и жили по Евангелию, они никогда не были врагами государства, никакой власти, но они никогда не были и гонителями других, никогда. Они терпели, переносили и несли живого Христа, страдающего Христа людям, которые не знали Бога. Ну так, разговор, конечно, длинный был. И вот и вчера об этом думал, и неделю назад об этом думал. Мы живем в ужасном состоянии сегодня, как христиане, я имею в виду особенно мировое христианство. А церковь – это настоящая живая церковь, невеста Иисуса Христа. Она единственная у Христа. Это может быть, вот Коновальчик считает, председатель всех БЭ, не хочу ничего оскорбительного сказать в адрес православных или католиков, или евангельских христиан-баптистов регистрированных, но когда читаю их послания, когда читаю их документы, и, сказать откровенно, в ужас прихожу. Вот из его интервью прочитаю такую выдержку одну. Я бы сказал, что в различии трех основных конфессий, православной, католической и протестантской, отразилась идея триединства нашего Бога. Вы поняли или нет? Идея единства и многообразия воплотилась в божественном творении в живом мире, земли и в человечестве. Еще немножко прочитаю. Экуменический опыт показывает, что взаимодействие церквей оказывается наиболее влиятельным для мира, когда оно происходит на почве национальной культуры. Например, 14 октября 1994 года в Москве с большим успехом прошел фестиваль «Фавор» – музыкальный праздник христианской общественности. В нем принимали участие православные, протестантские, католические, музыкальные и хоровые коллективы. Протестантам и католикам, наверное, следовало бы присоединиться к ежегодным торжествам православной церкви в честь святых Кирилла и Мефодия, ведь это праздник первой славянской Библии. Возможностей для совместной работы много. Я только переживаю, я не знаю, он газеты читает или нет, наверное, читает, раз председатель. Вот в больнице-то, когда лежал, попалась мне одна старая газета. За 1 февраля 97-го, да, за 1 февраля 97-го года. Московский комсомолец. Читаю. Православная церковь в 1996 году под видом гуманитарной помощи привезла из-за границы 50 тысяч тонн табака. Реализовали православным христианам, ну и всяким, наверное, кто покуривает, на сумму прибыли 28 миллионов долларов. 16 января 97 года православные эти же самые лица, высокие иерархи там, декларировали под видом гуманитарной помощи 261 миллион 404 тысячи пачек сигарет на сумму 55 миллионов 700 тысяч долларов. И комсомолец смеется, там такую шапочку сделали. Давай закурим еще по одной, отец Алексей II. Это не анекдот, братья и сестры. А вот председатель-то Союза Евангелия Христиан-Баптистов говорит, это вот различие только для того, чтобы отобразить нам, открыть триединство Божие. Я еще немножко прочитаю, братья и сестры. Вы видели когда-нибудь такой журнал? Он называется «Христианин». Наверное, видели. Издает его тоже издательство «Протестант» Евангельские христиане-баптисты. Только он говорит здесь, что мы, евангельские христиане, создали теперь союз по принципу Проханова. Основан Прохановым в январе 1906 года. Издание возобновлено в октябре 1990 года. Выходит раз в квартал. Ну, журнал, так, оформление нормальное. А некоторые мысли отсюда чуть-чуть передам. Вот здесь, на последней страничке, протестанты из Норвегии восстановили православный храм Старой Ладоги, Экумения. Еще немножко. На второй страничке, вот в этом журнальчике, помещен портрет. Узнаете? Узнаете? Пожалуйста, пожалуйста. Иоанн Павел II. Единый Спаситель, радость всех христиан, из апостольского послания епископам, священникам и мирянам по поводу подготовки 2000 года. Если праздновали тысячелетие христианства на Руси, я не буду тратить время, чтобы вам все читать отсюда из этого послания, тем более будет праздноваться 2000-летие христианства во всем мире, исходя из этого послания. Эти празднества в этом году начинаются в Иерусалиме, на Елеонской горе, в Ватикане. Должны закончиться торжественным праздником в 2000 году по их программе чтобы уже все вместе были, не только христиане всех наименований, но чтобы вместе были и мусульмане, и буддисты, и иудеи. Четыре основных вот этих конфессии, как они говорят, вероисповеданий, должны сойтись в одно. Какими средствами? Вот мы немножко сейчас еще прочитаем. Попутно отвечу. Приветствуем ли мы регистрированных братьев и сестер? Ответьте, пожалуйста, для всех. Мы признаем, что наши братья и сестры, евангельские христиане-баптисты, которые находятся в регистрированных общинах, они наши братья и сестры по вероучению. Но мы за эти годы стали очень разными по служению. По служению. Всех различий нет у меня ни времени, ни желания сегодня отмечать. Это же вопрос для частных бесед, если кто болеет этим вопросом. Есть три основных различия, которые нас разделяют. По служению. Во-первых, их открытый союз с государством сегодня. Во-вторых, их участие в экуменическом движении. В-третьих, омерщение церкви, которое во всех областях жизни сегодня у них проходит полным ходом. Не умерщвление, а омерщение. То есть, чтобы верующие не отличались от неверующих. Я вот чуть дальше буду говорить, вы сами поймете, уже не из моих объяснений, а из документов, которые их волнуют. Еще только отмечу, мы признаем и приветствуем простых братьев и сестер, особенно из новоуверовавших братьев и сестер, которые имеют страх Божий, которые не злословят путь Господень и наше братство, которые ищут сегодня истинный путь, чтобы принадлежать церкви единственной у Господа и идти по следам Иисуса Христа. Таких мы приветствуем. Служителей старших не приветствуем ни в коем разе, потому что они открытые отступники, которые не только сами отступили от истины Господней, но вводили и вводят народ Божий в заблуждение, как лжепророки 20 века. Те немножко страшнее. Мы их сегодня тоже немножко коснемся. Значит, кроме того, если мы знаем, что даже рядовые члены регистрированных церквей живут грязной жизнью, как мирские люди, или занимаются злоречием, клеветой на наше братство, мы их тоже не приветствуем и вам не советуем. Приветствиями человека не спасают. Нам не нужно быть ни по отношению к какого человека высокомерными или ожесточенными, или злоречивыми. Как Слово Божие говорит, что рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. Между приветливостью и приветствием, вы понимаете, большая разница. Вот. Учительным и незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? В каком положении живет сегодня мировое христианство? И я имею в виду главным образом уже протестантское движение, то есть в которое входят все христиане, не находящиеся в католичестве и в православии. Прочитаю для свидетельства два документа. August 1994. Генеральному секретарю Европейской Баптистской Федерации Карлу Вальтеру от председателя Совета Союза Церквей Евангелисто-Баптистов Казахстана Франц Тиссина и его заместителя Журавлева. Выражаем благодарность руководству Европейской Баптистской Федерации за приглашение на конгресс Лиллехаммер, внимательное отношение и обеспечение всем необходимым. Место Священного Писания, избранное для проведения конгресса, 24 глава книги Иисуса Навина, считаем соответствующим в приложении толкования к сегодняшнему дню. Наблюдая же за проведением конгресса и поведением некоторых из делегатов, ясно видно отклонение от духа Писания Иисуса Навина 24 главы. Конкретно, нас смущает неоднократное высказывание мысли в пользу экумении. Второе. серьезно беспокоит отсутствие элементарной христианской и даже человеческой этики делегатов. Форма одежды, обнаженность, отсутствие стыдливости, невоздержанность в чувствах, обнимание, целование, курение, развязность, во время служения крики, свист, топот ног и тому подобное. Наличие этого ставит под сомнение таковых делегатов в рождении свыше. Тревожит неправильно предложенный выход обновления жизни церкви через современное харизматическое служение. Чуждый огонь, ритм, темп, танцы, крики, языки, знамения и тому подобное. Харизматическое движение не только проникает в баптистскую семью, но и активно в нем насаждается. Мы утверждаем, что это движение не иначе, как обольщение. Особо мы озабочены духовным состоянием молодежи будущего церкви. На молодежном конгрессе в Хераре общение молодежи более походило на языческое, светское, но не баптистское. И подписи, и дата. Все, пожалуйста. Это не мы сочиняли. Это руководители целого союза. У меня вот есть еще одна бумажечка, которая чуть пораньше была направлена генеральному секретарю Всемирного союза баптистов Дентону Лотцу и генеральному секретарю Европейской баптистской федерации Карлу Хансу Вальтеру от председателей союзов ИХБ. Являясь членами Всемирного союза баптистов, союзы наших стран осознают свою принадлежность к братству баптистов всего мира. Желая конструктивно участвовать в духовной работе Всемирного союза баптистов, мы понимаем, в том числе, необходимость библейского влияния на окружающее нас общество. Мы высоко ценим равные права, данные человеку Творцом, но осознаем ответственность за то, что даровано Богом. Нам стало известно, что руководство Союза баптистов Италии одобрило рекомендации Европейского парламента о представлении гомосексуалистам права заключения между ними гражданских браков. Руководство Союза баптистов Италии допускает среди членов церквей гомосексуальные связи и даже имеются примеры служения пасторов гомосексуалистов. Вам не страшно? Вам не страшно? А мне страшно. Это евангельские христиане-баптисты. И одно, и второе. И если они сознаются, что харизматическое движение входит, вторгается в баптистскую семью и активно насаждается, так вот, братья и сестры, и друзья мои, то, что переживает наше братство в эти последние десятилетия, два десятилетия особенно, когда открылись границы, они нас заставляют сегодня очень и очень тревожиться и быть бдительными, чтобы не попасть в искушение и в заблуждение. Особенно молодые христиане. Вы знаете, как получается? Вот, может, некоторые из вас читали маленькую брошюрку Евгения Никифоровича «Кальвинизм в свете Слова Божьего». Читали, да? Ну, кажется, хорошая мысль человека в том, что если ты спасенный по-настоящему, спасение не можно потерять. Ну как я буду жить постоянно в страхе, что я могу потерять спасение? Но невозможность утверждения душ в том, что невозможность потерять спасение, влечет вот к чему. Ну, совсем на прошлой неделе вот посещал я одну северную церковь. Приехала, брат так переживает, он искренне простой брат-служитель. Ну как ты долго не приезжал, брат не приезжает, у нас такое переживание. Вот вчера мы, членское собрание было, мы двоих братьев на строгое замечание поставили. На какое? За что? Вот стали утверждать, что спасение невозможно потерять. Мы им говорим, ну как, ну если грешишь, то как невозможно потерять спасение? А это не я грешу. А плоть моя. А плоть и кровь Царствия Божьего не наследует. Я, который во Христе, я не грешу. Понимаете как? Значит, ты можешь жить как хочешь, как желает твоя плоть, она все равно Царствие Божье не наследует, а Дух спасет. Рожденный от Бога не грешит. Ты прям молодой братик такой, дерзковатый немножко. Пришлось и с ним побеседовать тогда. И говорю, миленький мой, ну вот самый простой пример. Значит, мы день провели у них, собрание вечером, они были. По молитве чувствую, что молятся люди, зараженные чуждым духом. помолить и чувствовать. Хотя лично незнакомый был. Потом на следующий день утром мы, значит, назначили, кто желает побеседовать, вот с 11 часов дня до 3 часов дня можете приходить вот в такой дом для беседы. Приходили, кто переживал, кто заражен уже был через них. Побеседовали, благодарили Бога, просили прощения у Бога, обещали у церкви попросить прощения. Что спорили, что бесчинно вели себя, что поддерживали неправду. 15 минут третьего приходит жена одного из них. И, видать, искренняя душа так. Побеседовали, начала плакать. Одно, другое, третье. Пригласил молиться уже начало пятого. А он, видно, отпустил. И затревожился, что долго нет ее. Приезжает сам и друга своего привозит. Ну, мы тогда с ней помолились, отпустили ее, остались с ними. Значит, расчет был. Раз мы объявили до 3 часов, в 3 часа мы уйдем, они приедут тогда. Сказать, мы приезжали, вас не было. И когда стали беседовать, а мы оказались вот так, задержка небольшая. Когда стали беседовать, я говорю, да ты сегодня даже грешник настоящий. Вот скажи, мама к тебе ходила сегодня утром? Домой. Ну, приходила. Она тебе звала? Пойдешь на беседу? Звала. Ты ей обещал прийти? Ну, обещал, ну вот так. Нет. Ну, ты обещал ей прийти? Обещал. Не пришел. Грешник ты. Почему? Христос сказал, да будет у вас да-да и нет-нет. А что сегодня-то вот от лукавого? Кого ты сегодня послушал, что не пришел? Скажи, пожалуйста. Будешь просить прощения у Бога, у матери. Будешь просить прощения. Да еще за свой коварный замысел. Бог-то открывает, что вы делали сегодня. И ты считаешь, что это тоже плоть твоя грешит. Грешил это сердце твое и язык твой, которым сказал ты, и мать не постеснялся обмануть. А всякая ложь от дьявола, чтоб ты знал, и с ложью в погибель поешь. Не спасет тебя твой возрожденный дух, а умрет в тебе, когда ты живешь под действием дел плоти. Поступающие так Царствие Божие не наследуют. Кто ссорится, кто обманывает, кто любодействует, пьянствует и так далее. Предваряю вас, как и прежде предварял. Вот к чему ведет, как будто и такое очень святое утверждение. Раз родился свыше, все, не пропадешь больше. Но в то же время заблуждение. И еще страшно, вот есть 3 основных ветви действия заблуждения. Во-первых, Валааму и Николаиту, то есть развращение. Вот то, что и они выражают там переживания свои братья. Содомское развращение людей, именующих себя верующими. Это Бог говорит так в Откровении во 2 главе. Есть у тебя держащееся учение Валаама, которое я ненавижу, который научил, как вести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идоложертвенно и блудодействовали. И считали себя народом Божьим. Второе направление, что мы отчасти касались уже, это аскетически-мистическое направление. Ну, как по-русски, по-простому рассказать? Монастыри, обители, кельи, посты безудержные. Или как, я вот читал историю христианской церкви, когда она уже зашло так далеко, ну, дальше некуда, можно сказать. Представьте себе, Симеон Столпник есть почитаемый такой святой вот в Греции. Чем он заслужил вот такое почтение? 3 года на столбе жил. Вот Алексей-то сегодня призывал, чтобы Дух Святой через него призывал ехать, идти, нести, или как брат Саша рассказывал. А это на столб забрался, чтобы от мира отделиться. Спилил толстое дерево там, и вот на высоте, я забыл сколько там, или 2 метра, или 2,5 метра, 3 года жил. И ночью, и днем, и под солнышком, и под дождем, 3 года. О, святый попал. Симеон Столпник. Или как другой человек, значит, что раз весь мир развращенный, плоть наша грешная, ее надо усмирять.